Глава 8. Утро понедельника было напряженным, как всегда. Сын, сонный и хмурый, неохотно собирался в школу, а я торопилась на работу, стараясь не забыть ничего важного. За окном было пасмурно, словно погода чувствовала мою тревогу. На работе напряжение не покидало меня. Я даже решила спросить у охраны, нет ли списка прибывающих москвичей. Они посмотрели на меня с удивлением, но ответили, что никаких списков нет. Пропуска приезжим выдавали временные, безымянные, словно обозначая, что они были чужаками. «Доброе утро», — поприветствовала я сотрудников в отделе, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Но внутри меня все дрожало. Я поспешила спрятаться в кабинете, будто это могло защитить меня от происходящего. Меня лихорадило, словно я действительно заболевала. Голова кружилась, мысли путались. Я уже подумывала о том, чтобы уйти на больничный и пересидеть этот кошмар дома, но потом отбросила эти трусливые мысли. Я просто обязана справиться. Речь идет не только обо мне, но и о людях, которые зависят от меня. Утренний ритуал с кофе не принес облегчения. Я механически наливала кипяток в чашку, добавляла сахар и молоко, и все казалось пустым и бессмысленным. Звонок на внутренний телефон от секретаря заставил меня вздрогнуть. «Да, Лена». Мой голос был сиплым, словно я не спала всю ночь. «Собрания пока не будет», — начала она. «Они проверяют документы, сидя в кабинете директора, обсуждают. В общем, тобой интересовался один из москвичей, спрашивал, на месте ли ты. Сколько сотрудников по твоим крылом? Боюсь, увольнения начнутся с твоего отдела». Я положила трубку, чувствуя, как внутри меня все сжимается. Я знала, кто мог спрашивать обо мне. Артем. Он здесь. И теперь мне нужно быть готовой к обороне. Смысла паниковать нет, но и расслабляться тоже. И я должна быть готова ко всему. В обед, как обычно, я поехала забирать сына из школы. Он ждал меня у ворот, весело махая рукой. Я улыбнулась ему в ответ и, посадив его в машину, отвезла домой, сдав на руки бабушке. Быстро перекусив, я вернулась на работу. Войдя в здание, я сразу заметила в вестибюле одного из приезжих сотрудников. Он был одет в строгий костюм и держал в руках планшет. Его взгляд был внимательным и холодным, что сразу заставило меня насторожиться. Я была уверена, что это не наш постоянный сотрудник, а, скорее всего, новый, присланный для проверки. «Причина опоздания?» — спросил он, не отрывая глаз от экрана планшета, на котором высветилась моя фамилия. Мои нервы начали сдавать. Обычно я была спокойна и собрана, но сейчас его тон и холодный взгляд вызвали у меня раздражение. «Личное», — грызнулась я, стараясь скрыть свое беспокойство. Мужчина поднял на меня взгляд, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на усмешку. «Так и запишем. Идите», — сказал он, возвращаясь к своим записям. Я кивнула и направилась к лифту, чувствуя, как напряжение покидает мое тело. Его слова оставили неприятный осадок. Я не знала, что именно он записал, но мне почему-то казалось, что это не сулит ничего хорошего. В кабинете сотрудники стояли у окна, погруженные в оживленную беседу. Их голоса звучали громко и взволнованно, а лица выражали смесь тревоги и любопытства. Я вошла в комнату, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, но их взгляды тут же устремились ко мне. Заметив мое присутствие, они на мгновение замолчали, словно не зная, с чего начать, а потом заговорили разом, перебивая друг друга. «Так, стоп, Ваня, давай ты», — произнесла я, глядя на парня. Его лицо было серьезным, а брови нахмурены, что придавало ему еще более сосредоточенный вид. «В обед нас по одному отловили перед столовой и опросили», — начал Ваня, делая паузу, чтобы собраться с мыслями. «Спросили, довольны ли мы вами как начальником. Кого оставить в отделе, кого нет. И если менять начальницу, то на кого?» Он посмотрел на меня с каким-то странным выражением, будто не был уверен, стоит ли говорить дальше. Его взгляд скользнул по лицам остальных сотрудников, словно ища поддержки. Я заметила, как они переглянулись между собой, и на их лицах промелькнуло что-то похожее на облегчение. «И что вы ответили?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно. «Сказали, что менять вас не на кого, и держится все только на вашей работе», — ответил Ваня, глядя мне прямо в глаза. Его голос звучал твердо, но в нем все же проскользнула нотка неуверенности. Внутри меня все сжалось. Слова Вани прозвучали как приговор, но в то же время они давали мне шанс. Я знала, что мои сотрудники ценят мою работу, и это придавало мне сил. «Спасибо. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы все остались на своих местах», — сказала я, стараясь, чтобы мои слова звучали искренне. «Спасибо», — ответили они, но в их голосах не было радости. Их лица оставались напряженными, а взгляды настороженными. Я вошла в свой кабинет и направилась к столу. Я задумалась о том, что только что услышала. Увольнять из-за трехминутного опоздания казалось мне абсурдом. Но в то же время я понимала, что должна действовать быстро и решительно, чтобы сохранить свою команду. Ведь я не могла позволить себе потерять тех, кто верил в меня. Но еще я не дождалась ответа от бабушки. И очень надеюсь, время у меня есть. Дверь кабинета открылась без стука, и на пороге появился Артем. Он выглядел немного иначе, чем я помнила. Его волосы, когда-то коротко стриженные, теперь были чуть длиннее, с легкой проседью на висках. Лицо приобрело более резкие черты, словно годы добавили ему твердости и уверенности. На его лице застыла легкая тень усталости, а в глазах читалась смесь разочарования и раздражения. Темные круги под глазами выдавали недостаток сна, а волосы, обычно аккуратно уложенные, теперь выглядели растрепанными и небрежными. Костюм когда-то стильный висел на нем, словно с чужого плеча, подчеркивая все недостатки фигуры, особенно живот. Легкая небритость больше не придавала ему шарма, а только добавляла ощущение неопрятности. Губы были сжаты в тонкую линию, а уголки рта едва заметно опустились вниз, выдавая внутреннее напряжение. Вот теперь точно могу сказать, он принес мне большие проблемы.